Глава 3. Болезни беременных и правила выхода из них без лекарств. Пришло письмо. Уважаемый Сергей Михайлович, сегодня мне попала в руки ваша книга «100 лет активной жизни». Хотелось бы сказать вам огромное спасибо от имени всех читателей, кто читает эту литературу, ведь она вселяет в читателя веру и надежду. С первых страниц увидела, что в свои 40 мне до вашей 78-летней героини как до луны. Даже стыдно стало. Но пишу вам не про эмоции, хотелось бы попросить совета. При 20-летнем стаже бесплодия я вдруг в 40 лет забеременела. И уже все и всем, чем могли, запугали. В результате я слегла беречь себя. У меня начались приступы удушья, аритмия, и вплоть до астматических приступов бронхит. Я уже дожилась до невыходов на улицу. Все берегусь, а лучше не становится. В чем заключается моя просьба? Очень вас прошу, посоветуйте мне, какие упражнения при таком положении можно делать. Я хочу движения и жизни, так как по природе своей я активный человек и понимаю, что сложившаяся ситуация меня просто не радует, и ничего хорошего не будет, если так и будет продолжаться. Приношу извинения за беспокойство. Понимаю, что таких у вас сотни тысяч, но буду вам очень признательна за совет. С уважением, Любовь Анатольевна Ше. Беременная женщина в словаре Владимира Ивановича Даля обозначает состояние, пору. Это слово у Владимира Ивановича Даля находится в контексте со словом «беремя», «бремя», «тяжесть», «ноша». Забеременеть, зачать, понести. Вот и надо нести достойно, без капризов. Ни в одном словаре это состояние женщины не стоит во взаимосвязи с болезнью, ограничением в действиях, покоем. Мало того, если беременная женщина вдруг начинает бояться за это свое состояние, собирая негативную информацию об этом периоде жизни у других женщин, начинает беречь себя, освобождая свое тело от физических, но необходимых нагрузок, таких как гимнастика, болезнь тут как тут. Здесь и боли в поясничном отделе, связанные с расхождением таза, избыточный вес, целлюлит и другие. Отказ от гимнастических упражнений во время беременности приводит к атрофии многих мышц, таза, позвоночника, ног, которые необходимы при родовой деятельности. Правильно подобранные упражнения, помимо укрепления мышечного аппарата, помогают сохранить тургор кожи, эластичность, являясь профилактикой растяжек, что также немаловажно для женщин. Сохранить здоровое тело во время беременности без гимнастики невозможно. Она, гимнастика, необходима и будущему ребенку. Чем больше мама двигается, тем больше он, ребенок, кислорода получает и тоже начинает активно двигаться, а значит развиваться уже в чреве матери. Моя невестка от старшего сына рассказывала, как ее будущая дочка при выполнении мамой упражнений тоже делала гимнастику. Живот буквально ходуном ходил где-то на 8-9 месяце. Когда я тестировал этого ребенка, внучку, через 1.5 месяца после родов, девочка стояла столбиком на моей ладони. Мои дети стояли только в 2.5 месяца, а первый ребенок, дочка, встала на ладони всего лишь в 4 месяца. С годами я, как руководитель беременных, стал смелее в своих рекомендациях, что и дало соответствующие результаты. Все эти женщины сохранили здоровье, красоту и быстро восстановили свою физическую форму после родов. Детки, естественно, родились здоровыми. Эти женщины не провели ни одного дня без гимнастики во время беременности. Обращаются в наши центры Бубновского и женщины на поздних сроках, 6-7 месяцев, как правило, с болями в нижней части спины. К счастью, обезболивающих лекарств принимать в этот период нельзя. Поэтому в таких случаях упражнения на тренажерах, специально подобранных, партерная гимнастика, то есть без прыжков, на ковре, помогают избавиться от болей в спине и сохранить здоровье себе и ребенку. Что делать беременной женщине, если болит спина? Забыть все запреты на слово «нагрузка», исходящее от врачей женской консультации. Дело в том, что под словом «нагрузка» они имеют в виду, видимо, то, о чем написал Владимир Иванович Даль. Нагрузка – груз. Кладь. Тяжесть. Товар. Забавно, что Владимир Даль под этим словом понимал и переполнить себя пищей, питьем, особенно хмельным. Лично я считаю самой опасной нагрузкой для любого человека, особенно для беременной, вес собственного тела, не обеспеченный достаточно развитой мышечной системой, которая формируется специальными силовыми упражнениями. Тесты оценки физического состояния беременных. Для наглядности вы можете найти фото в PDF-приложении к данной аудиокниге. Первое. Мышцы ног я тестирую на тренажере МТБ. 4 поверхности. Первое. Задняя поверхность бедра. Фото 3. А, Б. Вторая. Передняя поверхность бедра. Фото 4. А, Б. Третье. Приводящие мышцы бедра. Фото 5. А, Б. Четвертое. Отводящие мышцы бедра. Фото 6. А, Б. Как правило, хорошие результаты чаще встречаются при выполнении второго упражнения из этой серии, в котором задействована четырехглавая мышца бедра. Мы ее наиболее часто используем в повседневной жизни. Например, при ходьбе вообще и особенно при ходьбе по лестнице. В большинстве случаев тестирование показывает, что пропорция развития мышц такова. 3 к 1 к 1 к 1, где 3 – четырехглавая мышца. Остальные развиты в 3 раза слабее. Если мышцы ног слабые, особенно приводящие и отводящие мышцы бедра, это приводит к опущению внутренних органов – матки, прямой кишки, так как помимо основной функции – перемещения тела в пространстве, эти мышцы включают в работу и нижние мышцы живота, тазовую и урогенитальную диафрагмы. Недостаточное их развитие приводит к болям в поясничной области, расхождению тазовых костей в области симфиза у беременных и, как следствие, к ослаблению самой родовой функции. Поэтому требуется выполнять правильную гимнастику, обеспечивающую поддержание тонуса мышц и усиление скорости и объема кровотока, за который отвечают мышцы нижних конечностей. Это нагрузка со знаком «плюс». Жизнь без нагрузки – сидение, лежание, стояние – это ситуации, когда не работает насосная функция мышц. В результате они слабеют, атрофируются, попутно снижая скорость и объем кровотока, ухудшая питание не только сердца, но и ребенка, находящегося в чреве матери. Это жизнь со знаком минус. При отсутствии нагрузок, как ни странно, повышается аппетит, стимулирующий избыточное питание, в результате чего сверх нормы растет вес тела, от которого после родов избавиться практически невозможно, так как образующийся при этом жир нерабочий. Он надолго, если не навсегда, откладывается в женские закрома – ягодицы, бедра, спина. А жировая ткань, в том числе и избыточная, это тоже орган, на питание которого расходуются ресурсы тела, который забирает кровь и, в отличие от мышечной ткани, не отдает ее назад. Вот и прибавляются к целлюлиту болезни сердца и суставов. Но почему-то при этом часто обвиняют мужчин и саму беременность. Второе. Есть тесты для пояса верхних конечностей, мышцы рук, груди и спины. Отжимания от пола или скамьи, можно с коленей, как на фото 7 А, Б в PDF-приложении к аудиокниге. Если женщина, и беременная в том числе, способна отжаться с прямой спиной, не прогибаясь в поясничном отделе, хотя бы 10 раз, при каждом отжимании грудь обязательно касается пола. Это уже 3 балла по 5-бальной шкале. Если женщина на это не способна, значит, ей гарантирован как минимум целлюлит задней поверхности рук, трицепсы, боли в шейном отделе позвоночника, а в недалеком будущем и головные боли. Совет. В таком случае начинайте отжиматься от стола по 5-10 повторений в 5-10 сериях, то есть 25-100 раз, постепенно увеличивая нагрузку и снижая высоту опоры. Постскриптум к этому пункту. В моей группе здоровья гимнастика кинезилайт. Женщины, возраст которых 65-75 лет, легко выполняют 10 серий по 10 отжиманий, то есть 100 раз. Мышцы брюшного пресса и мышцы нижней части спины я не тестирую. Просто даю упражнения для них. Например, для брюшного пресса шаги лежа на спине. Фото 8А-Б в PDF-приложении к аудиокниге. А для нижней части спины гиперэкстензия. Фото 9А-Б. Эти упражнения просто необходимо выполнять в любом количестве, на которое вы способны. От 10 до 50 за занятие. Что касается техники выполнения упражнений, главное правило – выдох «ха» на протяжении всей силовой фазы каждого движения. Я бы сказал даже так. Выдох «ха» широко раскрытым ртом начинается чуть раньше самого движения. Этот выдох позволяет снижать до минимума внутрибрюшное давление, о чем не подозревают врачи женской консультации, запрещая любые нагрузки. Выдох «ха» произносится через открытый рот, низким голосом или глубоким придыханием в течение всего движения. Он снижает внутричерепное давление. Вдох происходит автоматически, без концентрации на него. Мало того, именно диафрагмальный выдох препятствует опущению органов при беременности и усиливает кровообращение плаценты, так называемое плацентарное кровообращение. Плацента – внезародышевый орган, формирующийся во время беременности. С ее помощью кровь плода и кровь матери обмениваются различными веществами. В числе этих веществ и кислород. Оксигенация крови у плода происходит не в легких, а в плаценте. В домашних условиях можно выполнять достаточно простую гимнастику. Для брюшного пресса подъем корпуса на выдохе «ха». Ноги для удобства можно положить на скамью или диван. Фото 10. А-Б. Для более подготовленных можно одновременно подтягивать колени и локти к животу. Ноги на весу. Фото 11. А-Б. В PDF-приложении к аудиокниге. Упражнение «ножницы». Фото 12А-Б повышает выносливость мышц живота. Для мышц нижней части спины и ягодиц безопасным упражнением является подъем таза на выдохе. Фото 13А-Б. Все эти упражнения необходимо выполнять не менее 20 повторений. Для ног универсальным упражнением является приседание у неподвижной опоры. Как на фото 14А-Б. В PDF-приложении к данной аудиокниге. Для мышц груди, спины и плечей, помимо отжиманий, можно выполнять упражнения с гантелями, сидя на фитболе. Это тяги, фото 15, А, Б, подъемы рук, фото 16, и различные жимы, фото 17, А, Б. Упражнения с гантелями выполнять не менее 10-12 повторений каждое. Любое усилие сопровождать выдохом «ха». Завершать гимнастику необходимо упражнениями на растяжку, фото 18, и расслабление, упражнение «кошка-собака», фото 19, А, Б. После упражнений – холодный душ или ванна.